В пути. Ах, будь у меня лишних 200-300 рублей, я бы весь мир изъездил. Он с ранних лет любил странствия, новые места, встречи. А в детские годы знал Таганрог и окрестности его. Студентом и молодым врачом Москву, Воскресенск, Звенигород. Весной 87 года со 150 рублями в кармане тронулся вдаль. Хоть и не весь мир изъездить, но проехаться по всей России, к себе на юг в Таганрог, где жил дядя его, Митрофан Егорыч. Вот он в Орле, на вокзале. 4:50 утра. Пью кофе, вкусом похожий на копченого сига. Но настроение отличное, и вокруг все то, что ему и нужно. Новые люди, соседи по вагону, разговоры. Другой мир, другие края. Пересадки, ожидания, скорость 30 верст в час. На больших станциях важные швейцары с колокольчиками в руках. Второй звонок на Курск. Вагонные дружбы, бутерброды, пирожки, а рюмка водки в вокзальном буфете. А потом юг, степи. Вижу старых приятелей-коршунов, летающих над степью. Таганрог показался ему довольно убогим. Жизнь уж очень мещанская. Но вот можно съездить к приятелю гимназических лет, Кравцову, на казацкий хутор в Донецкой Швейцарии, Донецкий Кряж, пожить в красивой, гористой местности полудикой жизнью. Охотники, злые собаки, стрельба. После Москвы показалось что-то вроде Бразилии или Сингапура. Очень понравилось. Впечатлений тьма. А это самое важное. Жил он здесь, как и в отроческие годы, рядом со степью, природой, звездами, вечностью. У Кравцова на хуторе видел очень красивую грозу. В январе следующего года с блестящей яркостью опишет южную грозу в степи. Да и очаровательный рассказик «Счастье» вывезен, конечно, из апрельского путешествия на юг. От Кравцова съездил в Славянск, оттуда в монастырь Святые Горы. На что доктору Чехову монастыри? Там ведь население вроде глупенького отца Христофора. Но вот Чехову художнику оказались зачем-то нужны. В Славянске нанимает он коляску, едет в Святые Горы. Конечно, все по дороге и в монастыре заметит, и улыбка не оставляет его интеллигентского лица с бородкой. Встречные хохлы, принимая меня, вероятно, за Тургенева, снимают шапки. Монастырь Святые Горы, видимо, редкостной красоты, стоял на берегу Донца. Над ним белая известковая скала, наверху садики, дубы, вековые сосны. Некоторые просто висят в воздухе, держатся только корнями. Кукуют там кукушки, заливаются соловьи. Им очень понравились и монахи. Был Николин день, богомольцев собралось много. Опять чеховская улыбка. До сих пор я не знал, что на свете так много старух, иначе я давно бы уже застрелился. А дальше в другом роде. Еда монастырская, даровая для всех 15 000, щи с сушеными пискарями и кулеш. То и другое, равно как и ржаной хлеб, вкусно. Звон замечательный, не одобрил он только певчих. А в пении с детских лет весьма понимал, и на него всюду, позже и за границей, обращал внимание. Литературе Святые Горы дали перекати-поле. Впечатление поездки, встреча с юным евреем, только что перешедшим в православие, бездомным Дон Кихотом, скитающимся по России. Написано все это живо, наблюдательно и тонко. И вот Антон Павлович Чехов, писатель еще молодой и по облику на Тургенева не похожий, уезжает в коляске из Святых Гор, оставив свои полуштиблеты новообращенному искателю истины, у которого оторвалась подошва. Монахи, монастырь, Донец, меловая гора, поросшая дубами, соснами, все позади, как и сам скиталец Александр Иванович. Все это ушло, описание осталось. Получился скромный субботник в газете, заплатили за него 100 рублей. Но идет время, а монахи, крестный ход в лодках, блеск соборного креста, смиренный странник иудейского происхождения. Все это остается. Все живет и трогает. В новом времени я описал Святые Горы. Один молодой человек, архиерейский племянник, рассказывал, что он видел, как три архиерея читали это описание. Один читал, а двое слушали. Понравилось. Воскресенск под Москвою, Звенигород, милая Бабкина. Все это он достаточно знал теперь. Хотелось еще иного. В мае 1888 года он снял флигель в имении Линтваревых в Харьковской губернии, на берегу Псла. Опять интересно, и не Подмосковье, и не края Таганрога. Ему очень пришлось по душе. На фотографии видишь, что старый, несколько неуклюжий дом Линтваревых не так наряден, как Бабкинский, но прочен и доброкачествен. Жизнь самих Лентваревых проще, с меньшим художественно-артистическим оттенком, чем у Киселевых, но люди они достойные, некий высокий образчик интеллигенции нашей, попранной и уничтоженной, но в культуре российской оставившей незабываемый след. Да она выражала и часть народной души. Чеховы поселились во флигеле. Как и в Бабкине, это целый отдельный дом. Антон Павлович тем летом будто ничего и не писал, все-таки именины, особенно в первоначальном своем виде, с этим имением связаны. Но главнейше занимался он здесь рыбной ловлей. Дни, а иногда ночи проводил на псле с рыболовыми маниаками. Сам был тоже отчасти маниак. Ловил рыбу, дописал письма. Отсюда есть интереснейшие к Суворину. С Сувориным он познакомился еще в 85 году, но сейчас время расцвета их близости, почти дружбы. Суворин был человек любопытный, одаренный, из русских самородков и самоучек, с блестящей, но отчасти искаженной судьбой. Именно эти успехи, новое время, политика, правительственный Петербург, деньги, в конце концов, отравили его. Глядя на это умное, руссконародное лицо с широкими скулами, глазами не без лукавства, на бороду с проседью, длинный сюртук, сразу скажешь — особенный человек. А кто любит Чехова, для того в Суворине есть еще достоинство. Чехова он рано оценил и полюбил. Влияние на него оказывал, в этой полосе хорошее. Был и культурен, и разносторонен, и даровит, и с запросами высшими. Он Чехова возбуждал в духовной области и в искусстве. Да и лучше понимал вольность и широту тогдашнего чеховского писания, чем люди типа Михайловского, не говоря уже о Скобичевских. О Лентваревых сохранилось замечательное письмо Чехову к Суворину, очень обширное. Тон серьезный, спокойный, много изобразительности, кое-где усмешка, но всего в меру. Есть и некое исповедание художническое. Трудно не привести довольно больших выдержек. Мать-старуха очень добрая, сырая, настрадавшаяся вдоволь женщина. Читает Шопенгауэра и ездит в церковь на акафист. Добросовестно штудирует каждый номер Вестника Европы и знает таких билетристов, какие мне и во сне не снились. Ее старшая дочь, женщина-врач, гордость семьи, и, как величают ее мужики, святая, изображает из себя воистину что-то необыкновенное. У нее опухоль в мозгу. От этого она совершенно слепа, страдает эпилепсией и постоянной головной болью. Она знает, что ожидает ее, и стоически, с поразительным хладнокровием говорит о смерти, которая близка. Когда я вижу на террасе слепую, которая смеется, шутит или слушает, как ей читают мои сумерки, мне уже начинает казаться странным не то, что докторша умрет, а то, что мы не чувствуем своей собственной смерти и пишем сумерки, точно никогда не умрем. Вторая дочь тоже женщина-врач, старая дева, тихая, застенчивая, бесконечно добрая, любящая всех и некрасивое создание. Больные для нее сущая пытка. Был случай. На фельдшерский пункт, где принимали Литварева и Чехов, пришла баба с раковой опухолью на шее. Сделать ничего было нельзя. Докторша глядела на нее так глубоко виновата, как будто извинялась за свое здоровье и совестилась, что медицина беспомощна. Я думаю, что она никому не сделала зла, и сдается мне, что она никогда не была и не будет счастлива ни одной минуты. В эту усадьбу Лентваревых Чехов пригласил к себе другого своего приятеля из старших, Плещеева, редактора «Северного вестника». Плещеев, так же как Суворин, весьма Чеховым восхищавшийся, был очень благодушный идейный барин, в литературе очень понимавший, сам же поэт весьма посредственный и честный, типа «вперед на бой в борьбу со тьмой». В молодости был петрашевцем, вместе с Достоевским стоял на эшафоте и навсегда приобрел нимб. Он гостил у Чехова и Лентваревых 3 недели. Был очень мил, за ним ухаживали дамы, как за престарелой знаменитостью. На него глядят все, как на полубога, считают за счастье, если он удостоит вниманием чью-нибудь простоквашу. Подносят ему букеты, приглашают всюду и тому подобное. Здесь он изображает то же, что и в Петербурге, то есть икону, которой молятся за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными иконами. Сам же Чехов считает его просто хорошим, теплым и искренним человеком, без чудотворности, а кроме того, он сосуд полный традиций, интересных воспоминаний и хороших общих мест. В том же письме есть и некая самозащита по линии художества. Не только идейные критики упрекали его тогда за безыдейность, но и неидейные друзья — Суворин, Щеглов, Жан. Обороняется он так. Не дело художника решать, его дело изображать. и такие вопросы, как Бог, пессимизм, только ставятся. Пусть решает читающий. Щеглову не нравилось, что один рассказ Чехова кончался фразой «Ничего не разберешь на этом свете». По его, Щеглова, мнению, художник-психолог должен разобрать. Тут Чехов с ним не согласен, как и с Сувориным. Навязывание он не любит. К защите вольного художества всякий, конечно, присоединится, но есть здесь и подводный камень. Если художник по-своему видит и понимает мир в том, что он напишет, понимание его свободно и выступит без указывающего перста. Это свобода положительная. Но может быть ведь и так, что свобода над пустотой. Искусство всегда прельщает, но всегда ли дает питание, прежде всего, самому художнику? Время было такое, что скаковерующие приставали упорно, и по большей части касалось это политики, либерализма, консерватизма, случайнейших для поэта дел. Чехов защищал право на вольность. Как мне нравится, так и пишу. Могу писать только о том, что меня возбуждает и увлекает, и буду об этом писать. Тут он вполне прав. Но не начинало ли его самого беспокоить, что ведь он не только писатель, но и человек, и во что, собственно, верит, чего хочет? Беспокойство это еще подспудно, еще очень много в авторе сил стихийных, непосредственного жизнелюбия. Мир так широк, так хочется все увидеть, в себя вобрать, преклониться перед красотой Божьего творения. Но только что написал он сам, начинает казаться странным не то, что доктор Шо умрет, а то, что мы не чувствуем своей собственной смерти и пишем «Сумерки», точно никогда не умрем. В сущности, смерть никогда не сходила с горизонта Чехова, маломальски зрелого. Зарево не со вчерашнего дня появлялось и в его собственной жизни. Но велика была еще сила молодости и непосредственности, просто говоря, жажда жизни и зрелищ ее. Не вечно же ловить пескарей в обсле. На свете есть и Кавказ, Крым, Азия. В июле 1888 года он уехал к Суворину в Феодосию. Жарился там на солнце, купался в море нежной синевы и целыми днями философствовал с Сувориным. Это Россия того времени. А русский писатель конца века мог с утра разглагольствовать о Боге, мире, человеке, добре, зле. И до позднего вечера на роскошной даче Суворина шла праздная жизнь. Много ели, пили, ездили в гости, принимали. Чехов в это время сам увлекался Сувориным. Это большой человек. Нравилась ему и его жена, Анна Ивановна. Женщина, видимо, своеобразная. То болтала вздор, то вдруг начинала говорить умно и самостоятельно. По вечерам сидит на песке и плачет. По утрам хохочет и поет цыганские романсы. Среди разных людей, кого пришлось ему там видеть, отметил он Айвазовского. Смесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем. Но долго в Феодосии не усидел, поехал дальше. В Сухум, Батум, был на Новом Афоне. Черноморское побережье, мир полутропический раскрылся перед ним. Сколько невиданного, роскошного в природе, сколько встреч, впечатлений. На Афоне познакомился с архиереем Геннадием, епископом Сухумским. Этот незаевшийся верхом на лошади скромно объезжает епархию. Через несколько лет в дуэли мелькнет его привлекательный облик. Вместе с Сувориным сыном добрался он до Тифлиса, побывал в Баку. Собирались они еще дальше, в Среднюю Азию. Но у Суворина тяжко заболел брат. Суворин и старшие были в отчаянии, телеграммы летели ежедневно. Наконец брат скончался. Пришлось возвращаться. Чехов вернулся на Псел к Лентваревым. Странствия показались ему удивительными. Он решил следующим летом съездить в Турцию, Грецию, в Константинополь и на Старый Афон. А русскому интеллигенту того времени, поклоннику Дарвина, мало подходящий вековой Афон. Но вот была ж в Чехове какая-то подземная струйка. В Петербурге шумно аплодировали Иванову. Книги продавались хорошо, поклонников и поклонниц становилось все больше. Но в самом Чехове росла некая неуверенность, колебание и неясность. Для чего? К чему? Какова цель? «Политического, религиозного и философского миросозерцания у меня еще нет», — писал он осенью 1888 года Григоровичу. «Были устремления, и довольно яркие, ренессансного характера». Как ни странно, это слово рядом с Чеховым. «Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода. От миросозерцания довольно еще далеко, он и сам понимал, и основного еще не решает. От него все еще требовали теперь ответа, указания, решения. Сам Плещеев, мягкий и любовно относившийся к нему, все-таки находил с оттенком ласкового укора, что в писаниях его нет протестующего элемента. На это Чехов отвечал: «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником. И только. Ярлыки ему не нужны. Но какая-то внутренняя опора, устойчивость — это нужно, и этого нет. Надо сказать прямо, у него не было веры, то есть основного чувства, идущего из недр. Все правильно, с нами Бог. А без нее зарево становится совсем грозным. Нарядностью бытия он весьма еще увлекался, но бездну чувствовал. Ее никаким свободным художеством преодолеть нельзя». Следующим летом, 1889 года, там же у Лентваревых, бездна эта была показана ему воочию. Брат Николай, художник, непутевый человек с нелегким характером, алкоголик, как и Александр неудачник, приехал весной в чеховский флигель, в деревню, на отдых, уже тяжко больной туберкулезом. А лечили тогда только питанием да воздухом. Наверное, Евгения Яковлевна закармливала его. Конечно, воздух на реке Псле отличный, все-таки ничего не выходило. Болезнь свое делала. Вначале он нервничал, сердился, раздражался, потом ослабел, притих. Стал кроток, ласков, необыкновенно степенен. Последние недели были особенно тяжелы. Спать он мог только сидя, непрерывно кашлял. Если в прошлом были какие вины, то все они старицы, искуплены этими страданиями. Письмо Антона Павловича Дюковскому о смерти брата очень сдержано. Все слова ясны, просты. Печаль не в словах, а за словами. В гробу он лежал с прекраснейшим выражением лица. Похороны были великолепные. По южному обычаю несли его в церковь и из церкви на кладбище на руках, без факельщиков и без мрачной колесницы, с хоругвями в открытом гробе. Крышку несли девушки, а гроб мы. В церкви, пока несли, звонили. Погребли на деревенском кладбище, очень уютном и тихом, где постоянно поют птицы и пахнет медовой травой. Тотчас же после похорон поставили крест, который виден далеко с поля. После похорон недолго усидел он в деревне. Я поглупел и потускнел, скука адская, поэзии в жизни ни на грош. Он уехал, как и прошлым летом, но путешествовал довольно бестолково и нельзя сказать, чтобы удачно. Надо бы в Тироль и Константинополь, а он в Одессу. Живу машинально, не рассуждая. Именно не рассуждая, жил в Одессе, околачиваясь около малого театра, выехавшего туда на гастроли. Из Одессы уехал в Ялту. Во всем тоне писания его об этом путешествии совсем другое, чем было в прошлом году. Ничего плодоносного не вынес он теперь, а тоска томила, и была какая-то растерянность и равнодушие. Скорее даже, не любовь к жизни, совсем еще недавно казавшейся прекрасной. В таком виде вернулся он в Луку к Лентваревым и своим, сел писать повестушку. В письмах его часто встречаешь как бы пренебрежение к себе. Можно подумать, не повести пишет писатель, а так, балуется. Это неверно, конечно. Свое настоящее он очень прятал. Думаю, отчасти закрывался тоном повестушки, отчасти хотел писать еще лучше и выше того, что получалось. Но цену себе знал. А скучной историей, которой теперь занимался, в одном месте проговорился. Ничего подобного я отродясь не писал. Мотивы для меня совершенно новые, сюжет рассказа новый. Эта скучная история — вещь замечательная, для него в некоем роде роковая, как бы верстовой столб в пути. Изображен конец жизни старого профессора. Был он и талантлив, и знаменит, у него любящая жена, дочь, и все ни к чему. Смерть близится, а ничего за душой. Пустота, уныние, мрак. С давних лет опекает он сироту Катю, дочь умершего товарища. С детства она его обожает, считает лучшим из людей. Жизнь ее не удается. Она мечется, хочет стать актрисой, но нет таланта. Полюбила тоже разочарование. И тоже пустота. И они оба, старый и малый, по-разному, но стонут и томятся в тоске. Эта тоска как бы предсмертная, удивительно изображена в «Воробьиной ночи» на даче, когда дочь Лиза рыдает наверху в истерике, на минуту бросается на шею поднявшемуся к ней отцу, как прежде делала ребенком, и отец ничем не может ни утешить, ни помочь ей. В той же тоске, как бы почувствованной на расстоянии, внезапно появляется внизу и Катя, недалеко жившая тоже на даче. Но что может дать им, молодым и не знающим, что делать и куда идти, этот Николай Степанович, профессор медицины, грудь которого так увешана орденами, что студенты называют его иконостасом, когда он и сам ничего не знает. У него есть только наивная вера в науку. Она всегда была и будет высшим проявлением любви. И судьбы костного мозга интересуют его больше, чем конечная цель мироздания. Но вот и оказывается, что в некоем отношении все это ничего не дает. Нет общей идеи, говорит он. Общей идеи. Не лучше ли сказать веры, основной интуиции? Есть Бог, и мир создан не зря. Все имеет цель и значение. И каждая жизнь в достоинстве и благообразии угодна Богу. Разгадать тайн мира мы не можем, но достойно служить обязаны. Только для этого надо и над наукой, и над искусством, над философией чувствовать нечто высшее. А одного костного мозга мало. Хорошо изучать его, но нехорошо обожествлять. Встречать с ним смерть слишком трудно. Превосходен конец повести. Профессор едет в Харьков разузнать о женихе дочери. Катя за ним, как бы догоняет его в гостинице, и опять тот же вопрос той же Кати, не знающей, куда себя девать. «Я не могу дольше так жить. Не могу. Ради истинного Бога скажите скорее сию минуту, что мне делать? Говорите, что мне делать?» Но у него именно нет истинного Бога, и сказать ему нечего. Лишь теперь замечает он, что она всю жизнь жила без общей идеи, а он, по его мнению, только на закате дней заметил в себе это. И в бессилии ничего не отвечает. Она уходит. «Прощай, мое сокровище!» Собственно, лишь ее он сейчас любит, но и ее нет. Не случайно написано все это в лето смерти брата Николая, после бессмысленных метаний, не то за границу, не то в Одессу, Ялту. Писатель совсем, собственно, молодой, хотя очень рано развившийся, взял уходящего профессора, переоделся частью в него, написал пронзительную вещь и, не сознавая того, похоронил материализм, о котором всегда отзывался с великим уважением. Художник и человек Чехов убил доктора Чехова. А в деле художника повестушка заняла крупное место. А в истории его души тоже. Предел безутешности. Скучная история, в своем роде, палата номер 6. Как и всегда делал, старался отклонить от себя ответственность. Говорил, что просто изображает старого профессора, а сам тут ни при чем. Точно так же держался и позже, с черным монахом. Но как бы ни укрывался, яд излит из его сердца. Оттого и заражает.